прогресс. После того, как везде в мире стал Ибанск, за Ибану стало скучно. Поехать с визитом некуда, ездить вручать ордена надоело. Да теперь это вроде бы уже унизительно. Ефрейтериссимус, верховный главнокомандующий всеми вооруженными и безоружными силами галактики, и изволь, видите ли, ехать в какую-то вонючую глушь, вручать эти ничего не значащие картонки. Целоваться по-настоящему не с кем. С заместителями противно. Это хотя и положено по уставу, а устав он чтит, но противно. Он этих заместителей знает как облупленных, сам таким был. Они только и думают о том, как бы его спихнуть и занять его место, ничтожество. На что они способны? Только языком молоть, да по президиумам сидеть. Ах, как хорошо было раньше. Почетные караулы, приветствие народных масс, тонущих под игом капитала и колониализма, речи, встречи, рук пожатия, поцелуй в засос, объятия, плеск знамен, толпы оранья, со слезами провожания. Где все это? Нет. Мы не должны нигилистически относиться к прошлому. Кое-что хорошее было и в прошлом. Вот хозяин, к примеру. И Заебан вызвал замов, помов, сомов, шемов, стумов и так далее, вплоть до младших референтов, и дал указания. Вскоре Ибанск разбили на геометрически равные и одинаковые районы. Каждый район сделали таким, как будто он есть целый Ибанск. Только во главе каждого района поставили заебанчиков, так как верховная власть Ибанска и вся прочая прежняя система управления остались без изменения. Новое деление и новая система власти в каждом районе просто присоединилась к прежней, наложилась на нее, но действовала так, как будто никакой другой власти помимо нее не было. Между районами установили такие отношения, какие раньше были между суверенными государствами. Поставили пограничников, учредили таможенную службу, ввели визы. Теперь из одного района в другой ибанцы стали ездить так же свободно, как раньше. До они ездили за границу. Теперь за Ибана при поездках по районам стали встречать так, как будто бы он приезжал в суверенное государство за границу, в котором народ бесконечно любит его и жаждет пойти по его стопам и присоединиться к нему. В столицах районов завели специальные магазины, в которых за валюту стали продавать заграничное барахло. Заебану, замам и сотрудникам ООН это барахло продавали без валюты, как если бы они на самом деле приехали за границу. Приезды Заебана в район стали всенародными праздниками. Ибанцы обязаны были при этом бросать работу и бежать на установленное место приветствовать. За это им продавали там по бутерброду с вареной колбасой. Особой любовью Заебана стал пользоваться район сортира. Там был установлен постоянно действующий почетный караул. А жители района круглосуточно дежурили по обочинам дороги, по которой проносились сверхбронированные автомобили с Заебаном. Никто не знал, в какой сидел настоящий Заебан, так как роботы Заебана, сидевшие в прочих машинах, ничем от него не отличались. Единственное, чего они не могли делать, это то, что делал настоящий Заебан в сортире. Сидя в сортире, Заебан, помимо того, что не могли делать роботы, читал речи. Сортирные речи Заебана пользовались особой любовью народа и издавались такими неслыханными тиражами, что от них не стало прохода по улицам. Тогда их стали продавать в нагрузку ко всем прочим продуктам. И подкрепили это тем, что всех граждан обязали записаться в кружки по изучению речей и сдать зачеты. И после этого Заебану стало весело. Жизнь приобрела интерес и смысл. Воочию видя ликующий от счастья народ, он лил слезы прямо в рюмку и говорил: «А ведь не зря мы кровь свою мешками лили на баррикады».